Глава 21. Лорд Алистер Донован сидел за своим столом и зорко следил за усердно решающими задачу детьми. Экспериментальная учебная программа, которую они составили вместе с ее высочеством Элоизой, нравилась ему неимоверно. От размышлений о новых методах обучения его мысли переключились на необычную девушку — Элоизу Уэстландскую. Осень подходила к концу, а в его школе уже практически был сделан ремонт. Осталась только небольшая часть в правом крыле здания. Дети учились в три смены. С утра до обеда, с обеда до 5 вечера и с 6 до 10 ночи. В штате у него появились новые учителя. Две фрейлины ее высочества и двое молодых мужчин, успешно прошедших логический тест, который, говорят, был составлен лично ее высочеством. Конечно, желающих было гораздо больше. Уж больно высокую оплату пообещала принцесса. Вот только этот самый тест провалили 28 человек из 30, к сожалению. Лорд Алистер тоже прошел тест. Ему было любопытно. Задачки его заинтриговали. Он с ними справился, но сам факт, что такое могло прийти в голову юной наследнице престола, удивлял чрезвычайно. Перескочив с этой мысли на другую, лорд Алистер снова восхищенно покачал головой. Дороги. Весь город сначала перекрыли, пройти негде было. Но вот потом все залили непонятной массой, благо без особого запаха. Черная жижа за ночь становилась твердой, как самый крепкий камень, и ровной, как отполированная столешница. Чудеса, да и только! «Лорд Донован!» — окликнул его вихрастый конопатый мальчик лет 7. «А это правда, что если я буду хорошо учиться, то буду служить самой принцессе?» «Правда, Кларк?» — по-доброму улыбнулся Алистер. «Чистая правда». Сидевшие в классе разновозрастные ученики внимательно прислушивались к их диалогу и также не удержались. Завалили учителя кучей дополнительных вопросов. «Говорят, ее высочество Элоиза очень умная и добрая!» Услышал он выкрик с последней парты. «Мой папка теперь работает в бригаде по добыче торфа, и у нас теперь даже днем горит очаг, и дома так тепло, как никогда раньше не было, даже летом!» Дети весело, расслабленно рассмеялись, поддерживая одноклассника. Не только у него было тепло в доме. Теперь тепло было у всех горожан и сельчан. «А еще говорят, ее высочество придумало эликсир от черной хвори!» — сказала маленькая Сьюзи. «И если к нам придет такая беда, то никто не умрет!» «Откуда ты такое услышала?» — спросил Алистер. Он точно знал, что лекарство уже сделано и запасено на всякий случай в больших количествах, и даже ведал, с чьей помощью оно появилось на свет, но все же об этом старались сильно не распространяться, чтобы не пугать возможных бедой простых людей. Девочка пожала хрупкими плечиками и ответила. «Не знаю, так папа вчера сказал. А мама ему ответила, что и неудивительно, ведь у такой правительницы, у которой даже грязь стала тверже камня, и теперь можно не бояться ходить по улицам после дождя, иначе быть не может. Вся наша семья ее считает даром Всевышнего». Дети смолкли, каждый думая о своем. И лорд Донован видел на чистых личиках полное согласие со словами Сьюзи. Ее высочество Элоиза вроде и сделала не так много, но уже заслужила любовь и уважение простых людей. Им стало чуточку легче жить. Элоиза. «Лёвушка». Я строго посмотрела на своего любимца, понимавшего меня с полуслова. Тот сделал кающийся взгляд и понуро опустил красивую голову, прикрывая лапой глаза. «Я же тебе сказала, не грызь мои новые туфли!» Качая головой, я вытащила из-под него свою обувку и добавила. «Может, я тебе закажу кожаный мячик?» «Ра!» Тут же оживился он, весело подскочил и сделал круг вокруг меня. Львенок подрос, но все еще был маленьким и таким хорошеньким, что каждый раз хотелось потискать. И не мне одной. За осенние месяцы он подрос, но не так, чтобы очень. Я силилась вспомнить, когда львы становятся взрослыми, и так и не нашла в своей голове насчет этого никакой информации. Ну ничего, всему свое время. И имя я ему дала совсем не грозное. Лёва Уэстландский. Ну как такого милаху назвать иначе? Я присела у камина и довольно прижмурилась. Нанятый мной сапожник и его подмастерье на днях привезли заказанное. Обувь для меня, фрейлин и приближенных ко мне людей. Туфельки, сапоги, домашние балетки на разные стопы. Левую и правую, а не на среднюю ногу и по индивидуальным меркам. С монсеньором Кирье я теперь встречалась раз в две недели для исповеди и для того, чтобы он мог промыть мне мозги. Его спина продолжала болеть и не отпускала. Белла старалась не за страх, а за совесть. Но я все же пожалела мужчину и попросила лекарку хотя бы на ночь снимать с него боль. А то как бы не помер в свои-то неполные 30. Лёва запрыгнул мне на колени и подставил голову, чтобы почесала за ушком, что я с удовольствием и сделала. Ласковый малыш, совсем не грозный царь зверей. Дороги практически проложили по всем улицам города, и из деревень также теперь можно было в любую погоду без проблем добраться до Уолса. Посылка от Элизабет тогда нас и не дошла. А может, еще не вечер, но будем надеяться, что все же чумной затерялся где-то на болотах. Эликсир от черной смерти был результатом магического воздействия на подготовленную субстанцию. Без Беллы и ее способностей вывести лекарство своими силами я смогла бы только лет через 5, когда у меня была бы организована хоть какая-нибудь лаборатория. Нам пришлось найти больную корову, взять у нее биоматериал, затем мисс Белла воздействовала на него своей магией, убивая микробов. Но для начала она просидела рядом со мной, слушая мои лекции по биологии. Она должна была представлять, что ей необходимо сделать, чтобы получилось именно то, что требуется. Я много рисковала, стараясь наглядно донести до нее те знания, которые сохранились в моей памяти. Мне так не хватало микроскопа. И у нас получилось. Методом проб и ошибок эликсир был создан. А письмо от Роберта Боннема с благодарностью за спасенные жизни было явным тому доказательством. Раздался осторожный стук в дверь, и в мою комнату заглянула Маргарет. «Ваше высочество, лорд Райт прибыл с докладом. Пусть войдет», — кивнула я, спуская недовольного Лёву с колен. «Добрый вечер, ваше высочество», — вежливо поклонился советник. «Дела на шахтах дурно пахнут. Кажется, бывшего хозяина земель круто обманывали».